Анаксимен, Анаксагор, Архит Таренский, Пифагор. Анаксагор – греческий философ, годы жизни 500-428 до нашей эры. Анаксимен, греческий философ, жил в VI веке до нашей эры. Архит Таренский, греческий философ, математик и механик, жил с 400 по 365 год до нашей эры. Пифагор, греческий философ и математик, жил в VI веке до нашей эры. Философ Анаксимен родился в Милете, в семье Эвристрата. Он называл себя учеником Анаксимандра и последователем Фалеса. Первоосновой всего существующего Анаксимен считал воздух, из которого при разрежении образуется огонь, а при сгущении — ветер, облака, вода и земля. Воздух, по представлению Анаксимена, является душой мира, источником жизни. Небо представляет из себя хрустальный купол, в который, подобно гвоздям, вбиты звезды. Об Анаксимене сохранился следующий исторический анекдот, объясняющий сочетание и пропорцию знания и незнания. Однажды юный ученик Анаксимена спросил его, почему с каждым годом он все больше сомневается в том, о чем раньше говорил без сомнений. Анаксимен начертил на песке два круга, маленький и большой, и объяснил. Маленький круг — это мои знания в юности. Большой круг — это то, что я знаю и понимаю сегодня. С годами круг моих знаний увеличивается. Все, что вне круга знаний — это незнание. Чем шире круг знаний, тем больше он соприкасается с незнанием и порождает все больше сомнений и вопросов. Греческий философ Анаксагор родился в городе Клазомены в семье богатых и знатных родителей. Отца Анаксагора звали Гегесибул. С ранних лет Анаксагор отказался от развлечений и увлекся философией. Когда родственники начали упрекать его в том, что он не заботится о доставшемся ему огромном наследстве, он отказался от своих богатств и передал их родственникам. Сограждане обвинили его в том, что он не участвует в общественной жизни родного города. «Разве нет тебе дела до Отечества?» — спросили они философа. Анаксагор возразил. «Наоборот, я только и делаю, что думаю об Отечестве», и указал на небо. А когда его спросили, для чего он родился на свет, философ ответил. «Для наблюдения солнца, луны и неба». Первоосновой мира он считал бесконечное множество геометрий, что в переводе значит «однородные частицы». Анаксагор называл их семенами. Эти частицы существовали без движения. В движение их привел высший ум, нус. После этого подобные частицы стали соединяться с подобными, и возник мир с его предметами и живыми существами. Солнце и Луна, по мнению Анаксагора, не божественные существа, а раскаленные каменные глыбы, огненные насквозь. Причем Солнце по размерам больше Пелопоннеса. Анаксагор считал, что Луна светит не своим светом, а отраженным от Солнца. Он впервые правильно объяснил природу лунных и солнечных затмений. В 45 лет Анаксагор переселился в Афины. Он первым стал публично излагать свои философские взгляды. Его учеником был учитель Сократа Архелай. Слушателями и друзьями Анаксагора стали драматург Еврипид и государственный деятель Перикл. Объясняя солнечные затмения и другие природные явления естественными причинами, Анаксагор навлек на себя обвинение в безбожии. Афинский демагог Клеон, противник Перикла, подал на Анаксагора в суд за то, что он называл солнце огненной глыбой. Существует несколько рассказов об этом суде. Согласно одному из них, когда Анаксагору передали, что судьи вынесли ему смертный приговор, он ответил, «Но ведь и мне, и им давно уже вынесла смертный приговор природа». После этого Анаксагор, воспользовавшись помощью Перикла, бежал из Афин в город Лампсак. Его спрашивали, Не сожалеет ли он о том, что лишился общества афинян? Нет, отвечал философ, это афиняне лишились моего общества. Согласно другому рассказу, после вынесения судьями смертельного приговора Анаксагору, его друг Перикл обратился к согражданам с вопросом, могут ли они в чем-либо упрекнуть его, Перикла? Услышав отрицательный ответ, Перикл сказал, «А между тем я ученик Анаксагора, и всем хорошим обязан именно ему. Так не поддавайтесь клевете и отпустите его». Умер Анаксагор в Лампсаке. Перед смертью его спросили, не горько ли ему умирать на чужбине, вдали от родных и друзей. Анаксагор ответил, «Дорога в загробный мир одинаковой длины из любого города». Правители Лампсака из уважения к его мудрости предложили исполнить перед смертью любую его просьбу. Анаксагор попросил, чтобы на тот месяц, когда он умрет, школьников каждый год освобождали от занятий. По преданию, эта просьба была выполнена, и школьники Лампсака из года в год поминали добрым словом философа, отправляясь на дополнительные каникулы. Философ, математик и механик Архит родился в Таренте в семье Мнесагора. По традиции его считают учеником и последователем Пифагора и часто называют пифагорейцем. Он был другом Платона и состоял с ним в переписке. Когда тиран Сиракуз Дионисий-младший задержал у себя Платона, Архит написал ему письмо с просьбой отпустить философа. Архит пользовался огромным авторитетом среди своих современников, и Дионисий-младший выполнил его просьбу. Сограждане часто избирали его военачальником, и войско тарентцев под командованием Архита всегда одерживало победы. Когда ему стали завидовать, он уступил место командующего тем, кто пытался оговорить его, и тарентцы стали терпеть поражение. Архиту приписывают решение многих геометрических задач. Он открыл и описал куб, упорядочил механику и первый начал описывать действия механизмов с помощью математики и чертежей. Архиту приписывают изобретение детской погремушки и создание знаменитой в древности игрушки механического летающего голубя. Архиту принадлежит и первое логическое доказательство бесконечности Вселенной. Он рассуждал следующим образом. Если Вселенная не бесконечна, то, следовательно, у нее есть край. Если у Вселенной есть край, то, значит, до него можно дойти и встать на этом краю. Но если, стоя на краю Вселенной, я протяну руку, то край Вселенной отодвинется на расстояние, равное длине моей руки. И поскольку этот процесс протягивания руки с нового края Вселенной можно повторять бесчисленное множество раз, то, значит, и Вселенная должна быть бесконечной.